Саша Бродский. Сашу Бродского в съемочную группу «Путь к причалу» взял Залпштейн. Дмитрий Иосифович учился в школе вместе с его отцом. Отца убили на войне. Сашу вырастила мать, учительница музыки. Саша был шалопаем. Залпштейн считал своим долгом опекать его и устроил на Мосфильм внештатным администратором. Через несколько лет Саша дослужился до того, что его взяли в штат и на 10 рублей повысили зарплату. А потом в Бельгии умер Сашин дядя и оставил ему наследство. $300 000. Саша в Бельгию не уехал. Что мне там делать? А деньги перевел в Советский Союз. Сашин статус переменился. Его перевели заместителем в иностранный отдел Мосфильма, работать с иностранцами. Теперь он ходил все время со свитой, платил за всех в ресторанах, в том числе за иностранцев, возил друзей в валютный магазин «Березка» и там покупал им рубашки и галстуки. Саша купил «Жигули» перламутрового цвета, квартиру, оделся в шикарный костюм и женился. Это было в начале 70-х. А в 1992 году я показывал в Израиле в Тель-Авиве картину «Настя». После просмотра меня пригласил в ресторан поужинать мой друг, тбилисский еврей Морец. Когда садились в машину, меня окликнул Саша Бродский, постаревший, небритый и плохо одетый. «Саша, а ты здесь как?» «Переехал, Георгий Николаевич, насовсем. Давно, третий месяц уже». Морец пригласил в ресторан и Сашу. По дороге Саша пожаловался, что его поселили в поганой гостинице с каким-то хмырем из Гомеля. Хмырь ночью храпит, а днем играет на виолончели. А с женой-то что, разошелся? «Ни то, ни сё. Георгий Николаевич, когда вернетесь, позвоните ей, пожалуйста, и скажите, что у меня все в порядке, что я хорошо устроился. Еще скажите, что я за все прошу прощения. Я вам дам телефон. Мы квартиру продали, она теперь у мамы живет. А наследство кончилось? Все когда-нибудь кончается, Георгий Николаевич. Зато есть что вспомнить». Посидели в гостинице, вспомнили Мурманск, Машку, потом они с Морицем отвезли меня в гостиницу. Сразу после Израиля я улетел в Новую Уренгой на выбор натуры по картине «Орел и Решка». Когда вернулся, позвонил Сашиной жене и передал ей его слова. «Я знаю», — сказала она. «Он прилетел. Ваш друг ему деньги на билет одолжил. Врач уйдет, Саша вам позвонит». «А что такое?» «Да сердцем плохо». Через месяц Саша скончался. Инфаркт.